Смена караула. В разведке Примаков сменил кадрового разведчика с очень хорошей репутацией. Последние два года существования Советского Союза, с января 1989 года, первое главное управление КГБ, которое занималось внешней разведкой, возглавлял генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шебаршин. Шебаршин – один из самых известных разведчиков. Он окончил школу в 1952 году. Как серебряного медалиста, его взяли без экзаменов на индийское отделение Института востоковедения, где на арабском отделении уже заканчивал курс Примаков. В 1954 году институт упразднили. Студентов перевели в Институт международных отношений. Учился Шебаршин хорошо и на шестом курсе поехал в Пакистан на преддипломную практику. После окончания МГИМО его распределили в Министерство иностранных дел и сразу отправили в Пакистан. Начинал он с должности помощника и переводчика посла, которым был известный дипломат и будущий заместитель министра иностранных дел Михаил Степанович Капица. Под его крылом Шебаршин быстро получил повышение. Атташе, третий секретарь. Осенью 1962 года он вернулся в Москву, стал работать в Центральном аппарате МИД референтом в отделе Юго-Восточной Азии. И почти сразу подающего надежды дипломата пригласили в КГБ. Он принял это предложение с удовольствием. «В Комитете госбезопасности, — писал Шебаршин, — к первому главному управлению издавна сложилось особое, уважительное, но с оттенком холодности и зависти отношение. Сотрудники службы во многом были лучше подготовлены, чем остальной личный состав комитета. Они работали за рубежом и, следовательно, были лучше обеспечены материально. Им не приходилось заниматься грязной работой, то есть бороться с внутренними подрывными элементами, круг которых никогда радикально не сужался. Попасть на службу в ПГУ было предметом затаенных или открытых мечтаний большинства молодых сотрудников госбезопасности, но лишь немногие удостаивались этой чести. Разведка была организацией, закрыта не только для общества, но и в значительной степени для КГБ. Леонид Шебаршин прошел курс подготовки в 101-й разведывательной школе, получил квартиру и в декабре 1964 года вновь отправился в Пакистан, теперь уже в роли помощника резидента внешней разведки. Третья командировка в Пакистан была бы приятнее, если бы не роковая слабость нового начальника. «Резидент питал неодолимую тягу к спиртному», — вспоминал Шебаршин. «Пил в любое время суток, быстро хмелел и во хмелю нес околесицу, густо пересыпанную матом». Дело кончилось тем, что резидент однажды свалился на приеме. Долго терпевший посол не выдержал и информировал Москву о хроническом недуге резидента. Резидента отозвали. После возвращения из командировки летом 1968 года Шебаршин прошел годичные курсы усовершенствования подготовки руководящего состава первого главного управления КГБ на факультете усовершенствования Краснознаменного института, что было необходимо для служебного роста. Программа повторяла учебный курс разведывательной школы, но с учетом, что в аудитории сидели профессионалы с немалым опытом. Оперативные офицеры уже состоялись как разведчики и чувствовали себя уверенно. Это была не столько учеба, сколько передышка. Два года Шебаршин провел в центральном аппарате, и его отправили заместителем резидента в Индию, главный форпост советской разведки на Востоке. Шебаршин руководил линией политической разведки. В Дели была огромная резидентура, на которую не жалели денег, потому что в Индии можно делать то, что непозволительно в любой другой стране. Резидентом был Яков Прокофьевич Медяник, сыгравший большую роль в судьбе двух будущих начальников разведки – Шебаршина и Трубникова. Леонид Шебаршин проработал в Индии 6 лет, но после возвращения домой желанного повышения не получил. В апреле 1977 года Шебаршин приступил к работе в Ясеневе заместителем начальника отдела, то есть вернулся на ту же должность, с которой уезжал. Это было не очень приятно, хотелось движения вперед, и он с удовольствием принял предложение поехать резидентом в Иран. Резидент – самостоятельная работа, открывающая перед энергичным и амбициозным человеком хорошую перспективу. Назначение состоялось в мае 1978 года. Шибаршин вспоминал, как перед отъездом в Тегеран его пригласил к себе секретарь парткома КГБ Гений Евгеньевич Агеев, тот самый, который отличится в дни августовского путча 91-го. Гений Евгеньевич до перехода в госбезопасность был вторым секретарем Иркутского горкома партии, считал, что умеет разговаривать с народом. Среди прочего, строго поинтересовался: «А в театр вы ходите?» Секретарь парткома хотел убедиться в том, что новый резидент обладает широким культурным кругозором. На этот ритуальный вопрос обыкновенно отвечали утвердительно даже те, кто поражал своих коллег необразованностью и полным отсутствием интереса к литературе и искусству. К Шибаршину, литературно одаренному человеку, это никак не относилось. Леонид Владимирович честно ответил: «Нет, не хожу». Секретарь парткома, понимающе кивнул: «Времени не остается». Шибаршин игры не принял. «Время есть. Я не люблю театр». Гений Агеев, который со временем стал первым заместителем председателя КГБ, возмутился и отчитал Шибаршина за отсутствие интереса к культурной жизни. Более того, Агеев не успокоился, позвонил тогдашнему начальнику разведки Крючкову и просил сделать внушение тегеранскому резиденту. Что происходит в охваченном революцией Иране, куда отправлялся Шибаршин, секретарь парткома не подозревал, каким испытанием окажется эта командировка. Представить себе не мог, поэтому ни деловым, ни человеческим советом помочь был не в состоянии, но партийную бдительность проявил. Благоразумный Крючков попросил нового резидента быть осторожнее во взаимоотношениях с большим парткомом КГБ. Председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов по-своему напутствовал Шибаршина: «Смотри, брат, персы такой народ, что мигом могут посадить тебя в лужу, и охнуть не успеешь». Шибаршин руководил советской разведкой в Иране в самый сложный период исламской революции. Но в Тегеране резидентура была небольшой и неэффективной. Шибаршин сразу отметил и слабость аналитической работы, и отсутствие контактов среди тех, кто способен дать важную информацию о происходящем в стране. Но тут уже почти все зависело от него самого. Резидент – важнейший пост в разведке. Это самостоятельная должность. Конечно, он постоянно держит связь с центром, получает указания, отчитывается за каждый шаг. Тем не менее, многие решения резидент принимает на собственный страх и риск. Есть проблемы, которые ни с кем не обсудишь. Как правильно строить отношения с послом? Как поступить с оперативным работником, совершившим ошибку, или с офицером, который потихоньку прикарманивал деньги, выделявшиеся на агента? Работу Шибаршина в Тегеране омрачил побег в июне 1982 года сотрудника резидентуры майора Владимира Андреевича Кузичкина, завербованного британской разведкой. Кузичкин был направлен в Тегеран из управления нелегальной разведки и работал с немногочисленными нелегалами из находившейся в подполье партии Туде. Шибаршин с женой отдыхали в ведомственном санатории, когда его подчиненный сбежал. Леониду Владимировичу пришлось прервать отдых и давать объяснение начальству. И спустя много лет Шибаршин не мог забыть эту историю, едва не сломавшую ему карьеру. В одном из интервью зло заметил: «Мне говорили, что в Англии он стал сильно пить. Надеюсь, что он сдох». Шибаршин прослужил в Тегеране 4 года, вернулся в Москву в феврале 1983 года. Обычно за побег подчиненного резидента сурово наказывают, но обошлось. Симпатизировавший ему генерал Медяник посоветовал Шибаршину сидеть тихо и ждать, пока забудется побег Кузичкина. Пока что пришлось принять небольшую и незаметную должность, неподходящую для человека, который уже был резидентом в заметной стране. Несколько месяцев Шебаршин проработал заместителем начальника отдела в управлении Р, которое обобщало опыт оперативной работы и выявляло ошибки в проведенных операциях. В управлении собрались оперативники, которые либо на чем-то прокололись, либо, как и Шебаршин, стали жертвой ухода недавнего коллеги на Запад. Осенью 1983 года Шебаршина пригласил к себе начальник информационной службы первого главного управления генерал Николай Сергеевич Леонов, чья карьера в разведке сложилась благодаря тому, что он когда-то познакомился с молодым Раулем Кастро, который вскоре стал вторым человеком на Кубе. «Предлагаю должность заместителя», — сказал Леонов. «Вам дается шанс проявить себя. Считайте, что работа у нас будет как бы испытанием для вас». Шебаршину тон разговора не понравился, но предложение он принял с удовольствием. Информационную службу вскоре повысили в статусе, преобразовали в управление, так что и Шебаршин, заместитель начальника отдела, стал замначальника управления. Он занимался афганскими делами. Летал в Кабул вместе с Крючковым, который обратил внимание на толкового молодого человека. В 1986 году они с Крючковым исполнили весьма деликатную миссию, заставили Бабрака Кармаля отказаться от власти и посадили в кресло хозяина Афганистана, бывшего начальника госбезопасности, Наджибулу. В апреле 1987 года ушел на пенсию по возрасту генерал-майор Яков Прокофьевич Медяник. Крючков сделал Шебаршина своим заместителем, отвечавшим за работу на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. Так Шебаршин вошел в состав высшего руководства первого главного управления и переселился в дачный поселок разведки, что было одной из самых приятных привилегий его нового положения. На работу и с работы он отныне ходил пешком, несколько минут прогулки по лесу. 1 октября 1988 года Крючков ушел из разведки на повышение, став председателем КГБ. Вопрос о его преемнике решался долго. Несколько месяцев обязанности руководителя первого главного управления исполнял Вадим Кирпиченко. В иной ситуации он бы возглавил разведку. Но генералу Кирпиченко уже исполнилось 66 лет. Горбачев же требовал выдвигать молодых. У Крючкова был очевидный фаворит. Еще один заместитель начальника разведки — Виктор Грушко. Ему еще не было 60, но, видимо, эта кандидатура не прошла. В январе 1989 года Крючков передал Шебаршину свой кабинет в Ясеневе и всю советскую разведку. 24 января Леонида Владимировича принял генеральный секретарь Горбачев с кратким напутствием. В 53 года Шебаршин оказался во главе огромной разведывательной империи. Численность первого главного управления в те годы, по некоторым данным, составляла почти 12 тысяч человек. Каждый год на первый курс Краснознаменного института имени Андропова принимали 300 человек. Достаточно молодой для своей высокой должности, на 6 лет моложе Примакова, он мог еще долго оставаться на своем посту. Участие в августовском путче 1991 года Шебаршин не принимал. Председатель КГБ Крючков таланты Шебаршина оценил, но у него были люди и поближе, их он и втянул в путч. Шебаршин после ареста Крючкова ровно одни сутки, с полудня 22 августа до 2 часов дня 23 августа 1991 года возглавлял КГБ. Произошло это так. 22 августа в 9 утра в кабинете начальника первого главного управления и заместителя председателя КГБ генерал-лейтенанта Леонида Владимировича Шебаршина зазвонил аппарат спецкоммутатора, связывающего высшее начальство страны. Начальник разведки уже был на работе. Он предполагал, что участие руководства КГБ в путче не пройдет безнаказанным. Открыв сейф, просматривал документы, решая, что можно сохранить, а что следует уничтожить. одну бумагу, никому не доверяя, разорвал и спустил в унитаз личного туалета. «С вами, — говорят, — из приемной Горбачева», — сказал женский голос. «Михаил Сергеевич просит вас быть в приемной в 12 часов». «А где это?» — поинтересовался Шабаршин. «Третий этаж здания Совета министров в Кремле. Ореховая комната». В ореховой комнате, где когда-то заседало Политбюро, собралось множество людей. Появился загорелый и энергичный Горбачев. Шабаршин представился президенту. Михаил Сергеевич вывел Шабаршина в соседнюю комнату, чтобы поговорить один на один, и задал несколько вопросов. Чего добивался Крючков? Какие указания давались комитету? Знал ли Грушко? Шабаршин коротко пересказал, что говорил Крючков на совещании 19 августа. «Вот подлец!» — не сдержался Горбачев. «Я больше всех ему верил. Ему и Язову. Вы же это знаете». Горбачев сказал, что поручает Шабаршину временно исполнять обязанности председателя КГБ. В 3 часа дня позвонил и сказал, что подписал соответствующий указ. Возможно, генерал Шабаршин и мечтал когда-нибудь занять главный кабинет на Лубянке, но вовсе не при таких обстоятельствах, когда судьба КГБ была под вопросом. Шабаршин внес свой вклад в историю комитета, подписал приказ о департизации КГБ. Парткомы в Комитете госбезопасности прекратили свою деятельность. Из чужого кабинета на 5-м этаже старого здания КГБ исполняющий обязанности председателя комитета поздним вечером бессильно наблюдал за тем, как снимают памятник создателю советских органов госбезопасности Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Никто из чекистов, укрывшихся за железными воротами, не посмел защитить основателя органов государственной безопасности, хранить верность которому клялись до последней капли крови. В пятницу 23 августа утром Шабаршин засел в бывшем кабинете Крючкова. Он приказал вильнюсским чекистам, которых активисты Литовского народного фронта блокировали в райотделах, не применять оружие. Выпустил из Лефортовского следственного изолятора лидера Демократического союза Валерию Ильиничну Новодворскую, приказал личному составу центрального аппарата покинуть здание, оперативную картотеку вывести за город. Больше он ничего сделать не успел. В разгар совещания, которое проводил Шабаршин с руководящим составом комитета, позвонил Горбачев. «Появитесь у меня через 30 минут». К 14 часам Шабаршин приехал в Кремль. Горбачев совещался с руководителями республик. Шло заседание Государственного совета. Вызвали Шабаршина. Михаил Сергеевич объявил: «Я назначаю председателем КГБ товарища Бакатина. Отправляйте сейчас в комитет и представьте его». Для самого Вадима Викторовича Бакатина назначение было неожиданностью. Его также без предупреждения пригласили в кабинет Горбачева в Кремле, где сидели президенты союзных республик. Горбачев сказал ему: «Вот мы тут все вместе решили предложить вам возглавить Комитет государственной безопасности». Бакатин, как это полагается в таких случаях, предложил вместо себя академика Юрия Алексеевича Рыжова, который в Верховном Совете СССР возглавлял Комитет по безопасности. Но все уже было решено. Бакатин поехал на площадь Дзержинского принимать дела и проводить первое совещание коллегии комитета. Академик Рыжов вскоре стал послом во Франции. Начальник разведки Шабаршин вернулся к исполнению прежних обязанностей в Ясеневе. В 3 часа дня 23 августа Бакатин в первый раз приехал в новое здание КГБ на Лубянской площади. На площади шел митинг. Чекисты боялись, что толпа ворвется в здание и их всех выгонят, как выгнали сотрудников ЦК КПСС со Старой площади. Но обошлось. Свергли только памятник Дзержинскому. Если бы бывшего партийного работника и министра внутренних дел Вадима Бакатина не назначили тогда председателем КГБ, московская толпа и в самом деле могла бы пойти на штурм здания, или же российские депутаты могли потребовать вовсе распустить комитет. Появление на Лубянке популярного Бакатина возможно, спасло Комитет госбезопасности от полного разгрома. Генерал Шабаршин, как и все остальные заместители председателя КГБ, по указанию Горбачева написали подробную справку о том, что он делал в дни путча. В его случае это была формальность. Шабаршина ни в чем не винили. Единственное, что он сделал, переслал во все заграничные резидентуры разведки документы ГКЧП. Подчиненный ему спецназ, отдельный учебный центр первого главного управления, который на случай войны готовили к диверсионным действиям в тылу противника, в штурме Белого дома участвовать отказался. Но и особого доверия к Шабаршину не было. Его же выдвинул Крючков, путчист номер один, который к тому времени сидел в матросской тишине. 25 августа, в воскресенье утром, Шабаршин написал председателю КГБ Бакатину первый рапорт. 19-21 августа сего года я оказался не в состоянии дать правильную оценку действий Крючкова и других участников заговора и не сумел правильно ориентировать личный состав первого главного управления, людей честных, дисциплинированных, преданных Родине. Прошу освободить меня от занимаемой должности и уволить. Рапорт остался без внимания. У Бакатина были неотложные проблемы, разведка к их числу не относилась. Шабаршин сразу сказал, что он сторонник выделения разведки в самостоятельную службу, чтобы избавиться от хвоста КГБ. Бакатин с ним согласился. Однако стать первым главой независимой разведывательной службы Шабаршину было не суждено. Между Бакатиным и Шабаршиным возникла личная неприязнь. Они были схожи характерами, самоуверенные, резкие и не уважали друг друга. Через три недели, в середине сентября, новое руководство КГБ назначило Шабаршину, против его желания, первым заместителем полковника Владимира Михайловича Рожкова. Шабаршин возмутился и 18 сентября позвонил Бакатину. Бакатин недовольно ответил: «Где вы были раньше? Я уже приказ подписал». После короткого разговора на повышенных тонах Шабаршин сказал, что дальше так работать не может, и просит освободить его от должности. Он, вероятно, рассчитывал, что новый председатель пойдет на попятную. Но разозлившийся Бакатин решил, что его шантажируют, и возражать против отставки Шабаршина не стал.